Глава 4. Если убили не вас, а кого-то другого, не считайте себя неудачницей. И до вас дойдет очередь. Максим Григорьевич пришел на работу, как всегда, вовремя. Выпил кофе, выкурил сигарету и поморщился. Мысли о вчерашней галочке никак не отпускали. Надо заканчивать с этими смотринами. Нельзя же быть таким тюфяком, который робеет, как мальчишка перед собственной матерью. «Дорогая мама», — начал он репетировать речь, — «я уже взрослый человек и сам разберусь, жениться мне или нет». Представив, как брови матери при этих словах встретятся на переносице, он вздохнул и пробормотал. «Хорошо, я схожу еще на одни смотрины, но это в последний раз. Давай так и договоримся». Посчитав, что наилучший вариант выхода из положения найден, с одной стороны он уступил, с другой стороны отказался. Он счастливо улыбнулся. Еще одну встречу с очередной невестой он как-нибудь вытерпит, зато потом будет купаться в долгожданной свободе. В кабинет зашел Игорь, помощник и приятель, с которым можно поговорить не только о трупах и очных ставках, но еще и перекинуться несколькими словами за жизнь. Парню было 29 лет, на жизнь он смотрел просто и изредка выручал дельными советами. Имея привлекательную внешность, Игорь пользовался бешеным успехом у дам. Но на работе романов не заводил, не желая таким образом размножать проблемы. Расставался с подругами легко, плавно перетекая от одной красавицы к другой. «Ты чего такой задумчивый, Максим Григорьевич?» — спросил он, плюхая на стол синюю папку. «У тебя мать есть?» — поинтересовался Кочкин. — Есть. — Вот и у меня тоже. Он вздохнул и с тоской покосился на пачку сигарет. Месяц назад Кочкин надумал бросить курить. Делать это решил постепенно и с тех пор больше 3 сигарет в день себе не позволял. — Житья не дает? — участливо спросил Игорь. — Не дает. — Еще один вздох. — Требует, чтобы я женился. «Ты, Максим Григорьевич, слишком уж мягкий человек. Построже надо быть». «Я бы рад, но не получается. Вроде настроюсь, слова нужные заготовлю. А когда дело доходит, то теряюсь». Телефон зазвонил, и Кочкин услышал голос дежурного. «Нашли труп. Похоже, наш маньяк опять накуролесил». Волнение захлестнуло душу Максима Григорьевича. Он сразу же подумал об Олесе Лисичкиной, светловолосой девушке, еще вчера сидевшей на стуле возле его стола. Он клялся своей рыжей головой, что убережет ее. «Молодая девушка?» — перебил он. «Вроде да. А волосы какого цвета?» «Да я не знаю, старик труп нашел, когда бутылки собирал». Выслушав мизерную информацию, Кочкин, размахивая руками, пересказал все Игорю. И они дружно бросились к месту преступления. «Только бы не она, только бы не она!» — стучала в голове следователя. На заборе, заботливо окружающем строительный рынок, красовались всевозможные надписи. Пожалуй, местные подростки времени даром не теряли. Грамматика страдала, но зато можно было узнать телефоны всех легкодоступных Машек-Глашек, адреса кровных врагов и попросту почитать мемуары из серии «Здесь был Миклуха Маклай». Народ толпился в сторонке около развивающейся на ветру желтой ленты, а хмурые оперативники работали, не покладая рук. Игорь сразу занялся опросом населения. А Кочкин, махнув в воздухе удостоверением, устремился к телу, приваленному к серому бетону забора. Крашеная блондинка в коротком бирюзовом плаще, на шее темная полоска от удавки. «Телефониста работа», — буркнул судмедэксперт Васильич, поворачиваясь к следователю. Кочкина он знал и очень ему сочувствовал. Ловить маньяка — дело трудное и нервное. Максим Григорьевич, увидев, что убитая не Олеся Лисичкина, немного успокоился. Трупом он за время своей работы так и не привык. Изо всех сил старался быть хладнокровным и равнодушным. Но не получалось, не получалось. С этой стороны пустынно, народ вечером не ходит, так что убивай сколько хочешь, прокомментировал Васильич. Смерть наступила около 12, душил, как всегда, тонкой леской или веревкой. Документы при ней имеются, хоть с опознанием проблем не будет. Соловьева Любовь Васильевна. 32 года. К забору ее телефонист подтащил. Вот туфли и свалились. Васильич указал на лежащие на земле туфли. Кочкин внимательно смотрел на убитую женщину. Смотрел и качал головой. Никак он не мог нащупать связующее звено между жертвами. На чем основан психоз телефониста, по-прежнему оставалось загадкой. Может, он теперь решил убивать блондинок? Нет, что-то здесь не так. А если убийство ради убийства? А если ему вообще все равно, кого лишать жизни? Увидев в сторонке седобородого дедулю, отвечающего на вопросы оперативника, Кочкин поспешил к нему. От дедульки пахло перегаром и кислыми щами. С носа свисала бородавка. Во всяком случае, Максим Григорьевич решил эту сосульку считать бородавкой. Иначе приступы тошноты и изжоги могли здорово подпортить допрос. «Брагин, Матвей Андреевич», — представился дедуля, почесав затылок. «Помогаю следователю, стараюсь», — важно сказал он, наслаждаясь выпавшей на его долю ролью. «Расскажите, как нашли девушку?» — попросил Кочкин после того, как представился сам. «Так я уже все вашим товарищам выложил. Еще раз, пожалуйста». «Охотно», — кивнул Брагин, выгибая грудь колесом. Борода его раздулась, как парус, а густые брови подскочили на лоб. «Вчера в 6 вечера я выпил лишнего. Признаюсь, слаб я на это дело. Колбаса, что Зинка торгует, третий ларек справа на нашем рынке, оказалась отравленной. Вы это запишите обязательно. И Зинку накажите по всей строгости закона. Я пенсионер, и денег много не имею. Так могу я хоть надеяться, что купленные 300 грамм докторской не скажутся дурно на организме? Нельзя ж так мучить мой и без того страдальческий желудок». Кочкин решил не перебивать и слушать все. Не дай бог сбить этого лесовичка. Пропустит потом самое важное. «Значит, откушал я колбасы и выпил портвейна. Через полчаса желудок скрутило так, что от боли хоть на стенку лезь. Пришлось срочно искать укромное местечко для, так сказать, нужд сугубо интимных и индивидуальных». «Конкретнее, пожалуйста», — попросил Кочкин. «Туалет мне понадобился. Я бы и домой побежал, но возвращаться потом обратно было неохота. До ужаса не люблю выпивать в одиночестве среди пыльной рухляди. Предпочитаю поближе к народу и магазинам. Банкет-то у меня вчера планировался долгий. Пенсию дали, и в лотерею 10 рублей выиграл. Билет, правда, зараза 15 рублей стоил. Но главное сам факт. Не только участие, но и победа». Брагин довольно улыбнулся, потер руки и задумался. «О чем я рассказывал?» «Вы искали укромное местечко». «Ах, да». «Ну, так и нашел. Здесь неподалеку, за углом, есть брошенный ларек. Без стекол, правда, шпана, видать, выбила. Вот ведь безобразие, никакого уважения к людям. Ну, так я и приспособил его под это дело». Матвей Андреевич смущенно крякнул, щеки его порозовели. «А что прикажете делать? Терпения не было уже никакого. А там, возле ларька, бутылок, видимо-невидимо, 7 штук насчитал. Разве можно такому добру пропадать?» «Конечно же нет. Я их в уголочек поставил, думаю, после заберу, и обратно к рынку. Зинку за колбасу надо было пропесочить и портвейна еще прикупить, пока магазинчик не закрылся. Дорогую спиртягу себе позволить не могу, вот и хожу всегда на одну точку, в стекляшку около овощного. Цены там приемлемые, нам, пенсионерам, самое то. Живот, слава богу, прошел, и вечер совсем уж испорчен не был. Выпил свое и закусил, как полагается. А сегодня с утра похмелился остатками, авоську взял». Брагин потряс в воздухе измочаленной сумкой. «И за бутылочками припасенными отправился. А тут, здрасте, приехали, девица мертвая лежит. Но я бегом на рынок, к охраннику, чтобы он в милицию звонил, значит». Максим Григорьевич, понимая, что основной бред он уже выслушал, облегченно вздохнул. «Когда вы увидели девушку, поблизости никого не было?» — спросил он. «Да какой там? Ни одной собаки не мелькнуло. Один тут, как березка, в поле стоял». Кочкин достал платок и промокнул выступивший на лбу пот. Немного задержал дыхание, чтобы не вдыхать запах перегара и кислой капусты, и продолжил задавать вопросы. Просыпаться Леське не хотелось, Веронике, впрочем, тоже. После насыщенного впечатлениями вчерашнего дня и после не совсем удачной стрижки, они все-таки выпили бутылку вина и, наговорившись обо всем, завалились спать довольно поздно. «Который час?» — буркнула Леська, высовываясь из-под одеяла. «Кажется, я сегодня со следователем встречаюсь». 10:30, — промычала в ответ Ника. Олеся встала, потянулась и поплелась в ванную. посмотрела на себя в зеркало и завыла. Вчера она не только обкарналась по плечи, но и перекрасила волосы перышками. Светлая голова теперь обильно украшена рыжими и красными пятнами. «Я урод!» — подвела она итог и включила воду. «Маньяку ты теперь точно не нужна», — бросила Ника, проходя мимо двери. Посчитав, что утром бояться нечего, девушки оделись и отправились в магазин. Запасы продовольствия подошли к концу, холодильник пустовал, а кушать хотелось. Около подъезда стояли две бойкие старушки и увлеченно о чем-то разговаривали. Леська автоматически прислушалась. «Сестрица мне 10 минут назад позвонила, я с ней побалакала и сразу к тебе спустилась, чтобы все пересказать, как помню. Она у строительного рынка живет, того, что рядом с дешевым овощным, 4 остановки на трамвае от нас. Так у них там убийство произошло. Вроде женщину нашли мертвую». «Да ты что?» — воскликнула вторая старушенция, поправляя на голове плотный серый платок. «Неужто прям убили?» «Придушили. Ты по телевизору про маньяка слыхала? Так может, это он ее и придушил, душегубец. Милиции там сейчас полным-полно. Сестрица моя говорит, народ не подпускают, все осматривают и вопросы задают». Леська с Никой переглянулись и, не говоря друг другу ни слова, бросились к автобусной остановке. «Это телефонист. Я чувствую, что это его работа», — плюхаясь на сиденье, выдала Леська. Она побледнела и от страха учащенно дышала. «Мне тоже так кажется», — кивнула Ника. Место, где произошло преступление, найти было нетрудно. Народ толпился, машины с мигалками стояли у дороги, а люди и в форме, и в штатском суетились на пятачке, огороженном желтой лентой. Леська увидела на земле большой черный мешок, в котором, по видимости, находилась жертва, и почувствовала легкое головокружение. «Умираю!» — протянула она, хватаясь за Никин рукав. «Держись, надо все разнюхать. Посмотри внимательно, тут твоего следователя не видно?» Леська сразу же активизировалась и закрутила головой во все стороны. «Вот он!» — воскликнула она и, не раздумывая, бросилась к Кочкину. Увидев бегущую к нему странную рябую девушку в цветастом балахоне и объемной коричневой куртке нараспашку, Максим Григорьевич растерялся и на миг потерял дар речи. А девушка, между тем, ловко увернувшись от милиционера, перепрыгнула через ленту и, закричав «Товарищ следователь, как вас звать? Я забыла!» споткнулась и рухнула на землю прямо в грязь. «Какого черта вы стоите, когда я лежу?» заорала она, и Кочкин ее узнал. Поверить своим глазам было сложно, но это все же была Лисичкина Олеся. Максим Григорьевич помог ей встать, успокоил подбежавшего оперативника и оттащил девушку в сторону. «Что все это значит?» — спросил он, отряхнув ее рукав. «Это вы мне должны объяснить. Какого черта телефонист убил ее, а не меня?» Леська ткнула пальцем в черный мешок. «Вот так всегда. Вот так всегда. Я так и знала. На меня даже маньяки уже не клюют. Где же справедливость на свете? Что я ему сделала? Да как он мог, телефонист проклятый?» «Молчать!» — взревел Кочкин, привлекая внимание всех, кто стоял рядом. У девушки явно был шок, и она сама не понимала, что говорит. «Как вы здесь оказались?» «Случайно», — буркнула Леська с ужасом, понимая, что сейчас могла бы лежать на земле. Обернувшись, она посмотрела на маячившую около ленты Веронику и помахала ей рукой. «Это кто?» «Подруга дней моих суровых. А кого убили? А это телефонист? Что же теперь делать?» «Очень хорошие вопросы», — похвалил Максим Григорьевич, глядя на свои запачканные руки. Достал платок, стер грязь и потянулся за сигаретой. «Бросишь тут курить? Как же?» «Что у вас за вид?» «Конспирация». «Похвально». «Так кого убили?» «Молодая женщина задушена». «Я так и знала, так и знала», — затараторила Леська. «Но почему не меня? Странно же все-таки». «Может быть, у него очередь. А может быть, он действительно посмотрел, как вы теперь выглядите, и передумал. Так он меня еще не видел. Это я вчера вечером перевоплотилась». «Идите к подруге. Сейчас я здесь закончу и поговорю с вами». «Хорошо», — буркнула Леська и еще раз посмотрела на черный мешок и лежащие рядом с ним туфли на высоком каблуке. «Я себе тоже такие купить хотела», — вздохнув, сказала она и повернулась к Нике. «Что купить хотели?» — спросил Максим Григорьевич, ища глазами Игоря. «Туфли такие купить хотела. Красивые и цена приемлемая. Но мне не подошли. Слишком узкие». Кочкин почувствовал, как у него защекотало в носу. Такое случалось именно в те моменты, когда в голове начинала крутиться очередная гениальная идея. На несколько секунд он замер, боясь спугнуть зарождающуюся мысль, а затем звучно чихнул, чем напугал Леську. «Будьте здоровы, товарищ следователь», — сказала она, качая головой. «Ладно, я пошла. Буду вас ждать там», — махнула рукой в сторону Ники. «Подождите, подождите», — остановил ее Кочкин. «А когда вы хотели купить такие же туфли?» «А что, на всех жертвах была именно такая обувь?» «Нет, на одной были кроссовки, на второй — ботинки, на третьей, кажется, туфли, похожие на мокасины. Но мне все же интересен этот момент. Пару недель назад примеряла, может, чуть больше, не помню уже. Я разведенная женщина в депрессии. Мне кажется, вы все время забываете об этом. Придираетесь и требуете невозможного. А где именно вы их примеряли?» «Отсюда минут 20 на автобусе, большущий магазин на Варшавке». Леська опустила глаза на свои ботинки, купленные вчера, и тяжело вздохнула. «Сплошное уродство. Народу там вечно толчется, не пройти, не проехать. Это потому, что такой магазин один в Москве». «Как называется?» «Так же, как и фирма, выпускающая обувь. Коллекционер». «Как?» — переспросил Кочкин. «Коллекционер». «Вот она, связующая нить». Максим Григорьевич аж задохнулся от нахлынувшего волнения. Маньяк-телефонист убивал женщин, покупающих обувь фирмы с весьма примечательным названием. Маньяк явно считал себя великим коллекционером человеческих судеб. Начитался книжек о себе подобных, скотина, и ломанулся убивать. «Игорь!» — крикнул Кочкин. Помощник тут же образовался рядом. Леська, увидев такого харизматичного мужчину, захлопала ресницами и чуть не разревелась, вспомнив, во что она сейчас одета и какой куриный помет у нее на голове. «Быстро дуй в прокуратуру, подними документы жертв, посмотри на фотографии, изучи отчеты. Меня интересует, какая обувь была на убитых, какой фирмы производителя. Нет, пойдем сейчас вместе». «Я с Вероникой, я без нее боюсь», — забеспокоилась Леська, пока не очень понимаю, почему следователь так засуетился. Кочкин махнул рукой. Сейчас он вышел на след и в знак благодарности был готов терпеть хоть 100 Леськиных подружек.